Глава 16. Качели из детства. В двери настукивают веселый ритм, и Регина с неохотой встает с кровати. После вчерашнего забега у нее болят даже ступни. Зато она выложилась на все 100, и теперь с легкостью опишет, что чувствует герой, когда ему предстоит залезть на 3-метровую стену по канату. Регина тихо хихикает, тормозит перед зеркалом и пальцами расчесывает густую копну рыжих кудрей. Длинное платье в синюю полоску висит на ней мешком, зато скрывает синяки на коленях и локтях. Снова стучат, уже настойчивее. «Иду!» Регина открывает двери и невольно охает. «Макс!» Она порывисто скрещивает руки на груди. Максимилиан хитро улыбается. Одет, как всегда, нелепо. Клетчатая желтая рубашка поверх белой майки, рваные джинсы и эти черные тоннели в ушах. Даже отдаленно не похож на мистера Дарси из романа «Гордость и предубеждение» и совсем не соответствует представлениям Регины об идеальном парне, но она заставляет себя выдохнуть. «Привет, я за Элиной. Она готова к съемкам?» — будничным тоном спрашивает Макс. «Так у нее же завтра забег. Забег, да, а сегодня внеочередное интервью. Я ее вчера предупреждал». Регина пожимает плечами и отходит в сторону. Но если предупреждал, то она явно забыла. И жестом приглашает его войти. Макс заходит в номер и в ступоре замирает между кроватями. «Этот комок одеяла Элина?» Регина подходит к нему и смотрит на подругу, которая лежит на кровати, свернувшись под одеялом. Она такая со вчерашнего дня. Не ест, не говорит. Только мычит что-то в ответ. «Не знаю, что случилось. От Элины, правда, никогда не дождешься. Я уже думала облить ее холодной водой, но, боюсь, она меня попросту убьет. Регина незаметно стаскивает со стула цветную шаль и накидывает на плечи. «Но почему я не надела что-нибудь другое?» Мельком смотрит на Макса и чувствует, как горят уши. Подумать только. Один танец и один поцелуй изменили всю ее жизнь и разбили сердце. «Элина, ау!» Максимилиан раскачивает ком из одеяла. «Тебя вызывает жизнь!» Раздается протяжный стон, и Элина показывает лицо, завешенное волосами. «Я не пойду на съемки. Не сегодня». Тон холодный, не терпящий возражений. «Больные люди так не разговаривают». Регина от удивления присаживается на кровать. «Я думала, ты болеешь. Нет». Элина садится и натягивает на грудь одеяло. Дрожащими пальцами убирает волосы с глаз и угрюмо смотрит на Макса. «Ты просто так от меня не отстанешь?» «Разумеется, нет». Он садится рядом с Региной, бесцеремонно ее подвинув. «Ты предлагаешь пойти и сказать Владлену, что съемок не будет? Можно сразу увольняться. Или заказывать себе гроб». Регина нервно смотрит на их соприкасающиеся бедра, но не спешит отстраняться. «А может, ты утрируешь? Ну, всякое бывает. Участник заболел, пусть возьмет другого. Мишель с радостью согласится». «Сразу видно, что ты не знаешь Цепиша. Он ненавидит, когда его планы срываются. Элина, что я тебе сделал?» Макс складывает ладони в молитве. «Я, между прочим, за тебя голосовал, а ты меня жестко подставляешь». Элина молчит, буравит его таким взглядом, что мурашки по коже. «Ты похожа на Беллу из «Сумерек», — шепчет Регина и нервно хихикает. «Бледная и стрёмная». «Спасибо», — бурчит Элина, но губы предательски дергаются в улыбке. «Ладно, я приду. Кто будет на съемках? «Как обычно», — Макс радостно вскакивает. «Я подожду тебя в коридоре». «Стой!» — Элина кричит, так как парень уже был возле двери. «А Владимир будет?» «Нет, вроде бы нет». Когда Максимилиан выходит в коридор, Регина замечает на лице подруги тень облегчения. «Тебе стоит принять душ. Он, конечно, не решит твоих проблем, но отрезвит». «Я не пьяная», — отмахивается Элина. «Лучше бы была». Элина выключает душ, который бил по спине горячей струей, и вылезает из кабинки. Пар стоит в воздухе пеленой. Потратить почти 2 дня на то, чтобы принять очевидный факт. Владимир довел Ливию до самоубийства. Она не думала, что это так сильно ее подкосит. Не думала, что узнает правду так быстро. Только вот что теперь с этой правдой делать? Она заматывается в полотенце. ладонью проводит по запотевшему зеркалу и встречается взглядом с сестрой. Из груди вырывается всхлип. Лицо Ливии, такое реальное, словно она и правда находится здесь, в ванной, отражается в зеркале. Ее губы распахнуты в беззвучном крике, а белки глаз подернуты алой сеточкой сосудов. Элина отшатывается, поскальзывается на мокром полу и летит вниз. Никогда в жизни падение не казалось столь долгим. Боль сверкает в глазах искрами. Приходит тьма. Чем сильнее Элина раскачивается, тем громче скрипят качели. Их визг звучит в ушах. Кремовый туман пенится на земле, и ничего вокруг не видно на многие километры. Но на душе так спокойно, как не было долгие годы. Элина закрывает глаза и улыбается. Спокойствие. Кто-то резко хватает за поручень и останавливает качели. «Испугалась моя правдолюбка!» Ливия хохочет и садится рядом с ней, втискиваясь на сиденье. «Ливия!» — с упреком произносит Элина. Сестра такая милая в розовом кружевном платье и с завязанными в два хвостика волосами. «Тебе уже 21, а ты носишь такую прическу, как малолетка!» — ворчит она. Ливия округляет глаза и снова заливается серебристым смехом. «Какие 21? Мне только 18 исполнилось, а ты меня уже в старухи записала!» По шее бегут холодные мурашки. Улыбка гаснет. Спокойствие превращается в тягучее предчувствие беды. В груди сдавливает от нехватки воздуха. Элина смотрит на сестру и хочет спросить. Хочет задать роковой вопрос. Хочет, но... «И не надоело тебе бегать за правдой?» Опережает ее Ливия. «Хватит искать моего убийцу!» Она продолжает лучезарно улыбаться, словно говорит о любимом десерте. «Убийцу?» Качели продолжают нудно поскрипывать, а туман поднимается, уже поглотив ступни, будто они погружаются в холодное море. «Убийцу!» Передразнивая Элину, повторяет Ливия и смеется. «Но ты ведь живая, ты ведь...» Элина хватает сестру за руку и чувствует тепло, отчаянно прижимает к себе, вцепившись в нее. Сердцебиение, дыхание, аромат магнолии. «Ты ведь живая!» Уже тише произносит она, и слезы капают с ресниц. «Элина, меня нет, и тебе не следует спешить ко мне. Еще слишком рано». Ливия отстраняется от нее, и впервые на ее лице отражается грусть. «Но помни, что я здесь, в твоем сердце». Она прижимает ладонь к груди Элины. «В твоем сердце. Но я хочу знать правду. Ты знаешь ее, но не хочешь верить. Я сама бросилась под поезд. Это был мой выбор. Никто меня не заставлял. Никто». На слове «никто» голос Ливии дрожит, и она поспешно отводит взгляд. «Даже после смерти ты продолжаешь врать», — шепчет Элина и ожесточенно вытирает слезы. В горле стоит тугой ком. «Нет. Просто я хочу уберечь тебя от ошибок. Я больше не смогу тебя защитить. Даже не могу рассказать тебе всего, потому что ты забудешь мои слова. Я ничего не могу. Только предупредить. Не ищи правду. Не ищи». И густой туман поглощает Ливию с головой, стирая из памяти Элины мимолетное мгновение с сестрой. «Элина, ты слышишь меня?» Голос Регины звучит, будто Элина находится под водой. Глухо, далеко, но весьма отчетливо. «Элина, хватит нас пугать!» К ней присоединяется мужской голос. «Макс». Темно. Почему так темно? Затылок пульсирует ноющей болью. Элина ежится от холода. Зашевелилась. Кажется, приходит в себя. «Слава богу, я так перепугалась!» Элина медленно приоткрывает глаза и тут же щурится от яркого света. «Что? Что случилось?» — хрипит она. «Как ты?» Регина наваливается на нее сверху. «Голова сильно болит? Тебя тошнит? Головокружение есть? Встать сможешь?» «Слезь с нее, раздавишь!» — бурчит Макс. При виде парня Элина натягивает одеяло до подбородка, неохотно шевелит головой. И ком из полотенца, полного кубиков льда, соскальзывает в бок. «Что произошло?» Регина убирает полотенце и прижимает к груди, как брошенное дитя. «Ты мылась в душе, а потом затихла. Я тебя звала-звала, а ты молчишь. Потом Макс сбегал за администратором, открыли ванну, а ты там... лежишь. Без сознания». Глаза Регины наполняются слезами. «Я из холодильника весь лед вытащила». Макс закатывает глаза. «Не драматизируй». «Я не драматизирую, бесчувственный ты чурбан». Элина тихо выдыхает. «Надеюсь, я не была голой». «Не-не». Макс яростно машет руками. «Все неприличное и приличное было прикрыто полотенцем». «Так как ты себя чувствуешь?» Регина кладет холодный сверток на пол. «Нормально». Элина пожимает плечами. Словно после сна. Голова не болит, даже не кружится. «Еще бы высушить волосы и переодеться». С намеком произносит она. «Ясно, ясно». Макс вскакивает с кровати, но на пути замирает. «А что со съемками?» Укоризненный взгляд Регины отвечает за Элину. «Понял. Придется сказать Цепишу, что у тебя серьезное сотрясение, и мы все надеемся, что ты поправишься к забегу». И Максимилиан на прощание сверкает улыбкой. «Я думала, он никогда не уйдет», — ворчит Регина. «А я подозреваю, что ты была бы не прочь запереть его в нашем номере». Смеется Элина и осторожно садится в постели. Несмотря на ее браваду, голова будто набита ватой, но при этом тяжелая, словно чугунная. Элина касается пальцами макушки и чувствует легкое покалывание. «Значит, я потеряла сознание?» «Да, видимо, поскользнулась и ударилась. Хорошо, что не разбила затылок. Это везение на уровне чуда». Регина забирается на кровать с ногами. «Не знаю, есть ли у них на турбазе медик, но если хочешь, могу спросить на ресепшене. Не надо, я в порядке. Можно сказать, удачно упала. Зато Макс отстал со съемками». Элина задумчиво прикусывает ноготь на большом пальце. «Но... что?» Регина беспокойно наклоняется вперед. «Такое чувство, будто я что-то забыла». Она поспешно отводит руку от рта и стискивает пальцами одеяло. «Мне было так спокойно, будто я вновь стала ребенком. Тебе что-то приснилось? Разве когда человек без сознания, ему снятся сны?» «Не знаю. Но там точно были качели. Из моего детства. Это все, что я помню». Это экшн-камера. Максимилиан надевает на Элину зеленый шлем, на который прикреплена небольшая черная камера. «Чтобы заснять кадры как бы твоими глазами. Монтажер потом сварганит из них крутое видео». Прогноз погоды не обманул. И небо еще с утра затянуло туманной пеленой. Элина вытирает с лица легкую изморось. Несильный дождь зудит, как комар, которых здесь и без того достаточно. Совсем тихо, но невыносимо противно. Они стоят перед веревочным городком. Среди высоких сосен разбросаны препятствия. Некоторые из них помечены красным флажком. Элина с подозрением смотрит на высокую винтовую лестницу вокруг сосны. «Успокойся», — смеется Макс и плотно застегивает шлем. «Ты туда не полезешь. Ориентируйся на красный флаг». Элина бросает взгляд на блогера. Владлен одет в такой же синий комбинезон, как и на ней. На голове такой же шлем с камерой, только красный. Он расслаблен и, как всегда, занят разговором с операторами. «А как будут снимать видео, если мы побежим? Всего 5 препятствий. Пришлось их дублировать, кстати. С этим было сложно. Но иначе не получилось бы пустить 2 участников за раз. Некоторые камеры расставили вдоль полосы. Плюс 2 оператора будут следовать за вами с 2 сторон. А там уже дело техники. Я буду ждать в конце и засекать время для тебя и Владлена. Оно остановится, когда последний участник перелезет через ту стену». Макс указывает рукой в дальний конец лесной полосы, а затем достает из кармана 2 секундомера и трясет ими в воздухе, как ребенок погремушкой. Элина вздыхает. Преграды заканчиваются почти у озера, на небольшом пятачке, окруженном лесом, вдали от пляжа. А зачем засекать время Владлена? Он же участвует чисто для количества. На тот случай, если ты опередишь его, и тогда у меня появится повод издеваться над ним. Серьезно заявляет Максимилиан. Элина давится смешком, а Макс продолжает рассказывать, что ее ждет и как нужно проходить каждое препятствие. Но она слушает вполуха. Ее взгляд то и дело возвращается к Владимиру. Мужчина смеется шутке оператора. Небольшой зонт над его головой слегка покачивается. Он словно вышел из кадра фильма про похороны. Депрессивная погода, весь в черном, вот только белозубая улыбка не к месту. «Выбрось все мысли из головы. Не думай ни о чем. Играй роль». Но в голове, точно бесконечный фильм, прокручиваются кадры. Она вводит код, чемодан открывается. Книга Ливии. Почерк Ливии. Лицо Ливии. Элина глухо стонет. «Ты так хотела узнать правду, а когда узнала, не выдержала. Трусиха. Ты в порядке?» Макс обеспокоенно заглядывает в глаза. «Как твоя голова после вчерашнего?» «Нормально, полосу пробегу», — отмахивается Элина. «Что мне теперь делать с этой правдой?» Отчаянный крик внутри никто не слышит. «Готова?» Короткий вопрос вызывает океан эмоций. Элина с шумом втягивает воздух и смотрит на Владлена, словно он один из всадников апокалипсиса. Впервые смотрит не как на убийцу ее сестры, а как на мужчину. «А ты забавный в этом шлеме», — ухмыляется она. Сердце стучит ровно, но так громко. Элина удивляется, что никто еще не услышал этот бешеный стук. Владлен ничего не отвечает. Окидывает ее сверху вниз тяжелым взглядом и кивает оператору. «Начинаем». Все тут же засуетились. Максу в руки суют рацию, и он, отсалютовав, бежит в конец полосы препятствий. А вот Владимир неспешно подходит к Элине, и его мягкая улыбка серпом скользит по нервам. «Удачи, Элина. Остальные участники неплохо справились. Но, уверен, у тебя получится еще лучше». «Почему?» — холодно спрашивает она. И он в недоумении вскидывает брови. «Потому что я верю в тебя». Не растерявшись, отвечает Владимир. И напоследок бросает на нее задумчивый взгляд. «Дура! Выдаешь себя с потрохами!» Психует про себя Элина, когда шоу уже начинается, и Владлен перевоплощается в Цепиша. Он с обаятельной улыбкой повторяет на камеру, что ждет их сегодня, желает всем удачи, даже обнимает Элину за плечи и заставляет ее помахать. Но она словно находится за стеклом, куда звуки не долетают. «Я что-то упускаю. Нечто важное. Привкус сигары. Книга в чемодане. Амнезия Лизы. Качели из детства». Образы крутятся в голове, мешая сосредоточиться. Элина вздыхает. Скоро им дадут отмашку. Она становится на линию, нарисованную белой краской по сосновым иголкам. Рядом уже стоит Цепиш. Он улыбается и подмигивает, но его добродушие кажется ей искусственным, как никогда прежде. Элина с силой отгоняет эти мысли и сосредотачивается на полосе препятствий. Она найдет ответы на все вопросы позже. А сейчас нужно победить, чтобы получить в распоряжение еще одну неделю. Слышится шипение. Владимир связывается с Максом, и тот дает разрешение на старт. Элина выравнивает дыхание. 3, 2, 1. Она срывается с места и быстро проскальзывает под сеткой, которую натянули между колышками. По-пластунски ползет под ней, радуясь, что комбинезон и перчатки защищают кожу. Дыхание сбивается почти сразу. Краем глаза замечает, как под точно таким же препятствием пробирается Цепиш. Она с трудом выбирается из-под сетки, а мужчина уже преодолевает вторую преграду — шаткий мостик из бревен, подвешенный на метровой высоте, над которым натянута веревка. «Давай, правдолюбка, не дрейфь! Ты не по таким местам ползала!» Голос Ливии подстегивает Элину, и она хватается за веревку. Медленно и осторожно шагает по шатающимся бревнам. Дождь надоедливо моросит, свежий лесной воздух опаляет горло из-за частых вдохов. Но она упорно двигается вперед. Нога соскальзывает с последнего бревна, пальцы панически хватаются за веревку, но ловят только пустоту. «Нет!» Элина летит на землю. В голове за доли секунды проносятся возможные последствия падения. Ушиб, вывих, перелом. Но вместо боли чувствует теплые объятия. Испугалась. Элина открывает глаза и видит Цепиша. Его губы растянуты в широченные улыбки. «Ты поймал меня? Разве это по правилам?» «Ты права, прости». Хмыкает он и разжимает объятия. Элина шлепается задом на мокрую землю. «Правила составлял я, но не могу же позволить красивой девушке упасть». Громко произносит Цепиш и забирается на веревочную паутину, натянутую между деревьями. Элина стискивает зубы и встает, потирая копчик. Корчит рожицу на камеру, скрытую между деревьев. «Зато можешь позволить ей заниматься ерундой», — кричит она ему в ответ. Элина цепляется за свою паутину и карабкается как можно быстрее, периодически проваливаясь ногами в дыры. «Какой идиот придумал это?» — мысленно стонет она, хотя прекрасно знает ответ. На деле третье испытание оказывается самым легким, хотя к его концу легкие уже горят. А впереди еще два препятствия. Элина спрыгивает на землю, изгибается пополам, пытаясь отдышаться. Цепиш оглядывается на нее и весело хохочет. Он уже перепрыгивает с шины на шину. Каждая привязана на канате к толстой балке. Благо, висят невысоко. Элина запрыгивает на первую шину и начинает раскачиваться. «Ты чувствуешь, как тебя переполняет вдохновение?» Со смехом спрашивает Цепиш. Он даже не запыхался. «Меня наполняет нестерпимое желание швырнуть эту шину в тебя!» — огрызается Элина. Когда она долетает до второго колеса, цепляется за канат, но никак не может переставить ногу, чтобы перебраться дальше. Деревья крутятся вокруг, будто она попала в центр урагана. Руки печет, сил не остается совсем. Между деревьями мелькает знакомое лицо, и сердце ёкает. Элина поспешно зажмуривается, а когда открывает глаза, лица нет. «Господи, Ливия уже мерещится мне!» Элина выдыхает и через силу пробирается дальше. Нельзя думать о сестре. Силы сразу испаряются. И вот перед ней уже высится последняя преграда. Цепиш подпирает трехметровую стену спиной, но, заметив, что Элина прошла четвертое препятствие, быстро взлетает наверх по канату. «Жду тебя на той стороне!» Кричит он и спрыгивает, исчезая из поля зрения. «Надеюсь, у меня получится так же легко». Элина с опаской хватается за толстый канат. Переводит дыхание. Ногами упирается в деревянную стену и начинает подъем. Но руки скользят, и несколько раз она падает на землю. «Черт!» Она бьет кулаком в стену и устало откидывается на спину. Часто дышит. В детстве Элина ползала по канату лучше всех. А здесь не может преодолеть какую-то дурацкую стенку. Она встает и снова берется за канат. Она перелезет эту чертову стену. Мышцы рвутся от боли, когда Элина наконец хватается за верх стены и перекидывает ногу, затем вторую и садится сверху. «Давай, детка, последний прыжок!» — ободряюще кричит Цепиш, стоя на небольшом пятачке берега. Среди деревьев маячат оператор и Максимилиан с секундомером. Озеро рябит от мелкого дождя, а воздух становится густым и желеобразным. Элина, как в замедленной съемке, снова смотрит на Цепиша и широко раскрывает глаза. Позади него стоит Ливия. В летнем розовом платье с двумя забавными хвостиками. Она машет ей руками и что-то кричит. Но до Элины не долетает ни единого звука. Она соскальзывает со стены и падает вниз. Острая боль простреливает ногу, а дикий крик распарывает воздух. Шоу заканчивается. Ливия исчезает.